Ничего понять не можешь, что происходит. Она говорит, так ты это аиста, да, сжег. Я знаю, что ты у меня смотришь. Он говорит, ну-ка, подожди-ка, не уходи. Раз опять на нее. Она говорит, ты что все время на меня пялишься? Вроде браман, что так, бедную женщину так, вообще ведешь. И он тут все, пропали ситхи. Столько я медитировал, планеты творил, что случилось? И она ему говорит, что хочешь сжечь меня, не получится. Я строго следовала в соответствии с шастрами. За мной Господь стоит. И никакие твои способности не сработают. Ни на меня, ни на моего мужа, ни на мой дом. Ничего ты не сделаешь. Потому что я защищена дхармой, религией. Я строго действовала по религии. Муж выше Бога. А ты какую-то садху, который там этих аистов сжигает. И она сказала ему, дорогой мудрец, хоть это и не гоже женщине учить садху, но я скажу тебе, напомню, ты, видимо, забыл. Харма ракшаси ракшати. Позаботься о дхарме, а дхарма позаботится о тебе. Соблюдай дхарму, и дхарма всегда защитит. Иди-ка ты лучше в Медину, прямо вместе с этим горшочком. Там живет один смиренный браман. Поучись-ка у него смирению. Вишвамитра взял горшочек и подумал, воистину замечательная женщина. Она так строго следует своей дхарме, великая жена. И он сказал, я хочу тебе поклониться. И принес ей свои поклоны. Ты меня так проучила. Факт, кто исполняет дхарму, тому никто ничего не сделает. Ты так защищаешь свою семью. И он отправился в Медину. И по дороге он все время думал эту фразу. Дхарма ракшаси дхармати. Ракшати. Позаботься о дхарме, а дхарма позаботится о тебе. Защищай религию, и религия защитит тебя. Хари Кришна. Хари Кришна. Спасибо большое. Может быть, есть пару вопросов каких-то? Я ничего так сильно никого не задел, не обидел. Со своими примерами, может быть, немножко так повеселить вас хотел. Что это? Я еще эти дни буду столько перечислять. И как-то так вот оно все перемешивается, как говорится, и со стороны мужа нет идеального такого отношения. И сам находишься в неправильном понимании еще, плюс к тому. И вот как вот, какие-то иногда вот как бы я помню. Я еще помню. Добавлю, иногда вот эти внешние причины, они как бы вот невежество извне, оно уравновешивает невежество внутри. Их очень тяжело преодолеть. Знаете, всегда приходится выбирать, или страдать, или выбираться. Это ваше личное дело. Следовать этому, как следовать, как начать это. Не сразу Москва строилась, все потихоньку. Самое главное – начать. Всегда, знаете, есть такое выражение «Бог в помощь». Говорится, если человек начинает делать хотя бы один шаг к дхарме, дхарма ему навстречу делает сколько? 10. Таким образом, если даже вы на 5% постараетесь, то так все будет устроено, что вы на 50 сделаете. В 10 раз. Поверьте мне, в духовной жизни все так. Вы делаете какое-то незначительное движение, и Бог так реагирует. Он не такой, как мы. Мы неблагодарные все. Мы в лучшем случае делаем столько же для человека. Но Бог не такой. Он во всех качествах лучше нас. Он всегда нас переиграет. Он всегда будет лучше нас. Поэтому, если мы для него делаем 5, он для нас 50. Мы для него 50, он для нас 500. И он так будет всегда. Впереди нас. Потому что он совершеннее, чем мы. И говорится, это маленькое незначительное усилие всегда оборачивается великим благом для человека. Надо просто попробовать. Я когда-то тоже думал, я не смогу это. Сейчас я так потрясен. И мне кажется, что я на самом деле ничего не делаю. Я думаю, я же могу еще больше. А когда-то вы мне бы сказали, что я так буду себя вести, вот так. Ну, шутите. Никогда в жизни я так бы не смог действовать. Я раньше так думал. Сейчас мне кажется, я в данной ситуации ничего не делаю. Так мало, вообще незначительно. Все это двигается, все это работает. Самое интересное, что когда это все читаешь, кажется, что это все несбыточные мечты, какие-то идеалы, есть идеализм, есть реализм. Но все работает, я вам отвечаю. Все абсолютно работает. Надо просто сделать усилия. Что значит? Переступить через свое ложное эго. Через свою самость надо переступить. И это большое движение вперед для человека. Хари Кришна, большое вам спасибо. Большое спасибо, извините. Хари Кришна.